Вольфганг ликовал, а Леопольд совсем пал духом. Деньги, заработанные во время поездки по Европе, были истрачены, и теперь, лишившись места в Зальцбурге, куда он мог бы вернуться в случае неудачи, Леопольд оказался в полной растерянности. Он не хотел поверить, что с ним так легко расстались после 37 лет службы, и готов был уже просить Колоредо о восстановлении на службе, когда от архиепископа пришел следующий указ. Его светлость пересмотрел свое первоначальное решение и милостиво повелевает Леопольду Моцарту, при условии, что он берется усердно исполнять свои обязанности в капелле, вернуться на прежнюю должность без изменения в жаловании. Как выяснилось, причиной тому явилась неспособность Фишетти и Лолли справляться со своими обязанностями. Капелла просто не смогла обойтись без Леопольда. Но тут возникло новое осложнение. Леопольд не решался отпустить сына одного. «Ты же не сумеешь договариваться насчет лошадей, и представления не имеешь, как разрешать трудности, возникающие в дороге на каждом шагу», — сказал он. И тогда Леопольду пришлось принять одно из самых мучительных в его жизни решений. С Вольфгангом поедет Анна-Мария. Анна-Мария не хотела ехать. Она боялась, что это путешествие в Мюнхен, Аугсбург, Мангейм и Париж окажется трудным и опасным. Она будет скучать без близких и друзей. Да и как ей обойтись без Леопольда? Однако муж оставался неумолим, иного выхода он не видел. Приготовления к отъезду в конец измучили всю семью. Дел было множество и еще больше мрачных предчувствий. Наннерль вела себя так, словно навеки расставалась с мамой и Вольфгангом, а Леопольда больше всего беспокоил денежный вопрос. Денег на поездку не доставало, а просить взаймы не хотелось. Самая мысль о подобной просьбе приводила его в ужас. Поэтому его тронуло до глубины души, когда Шахтнер одолжил им 50, а Буллингер — 300 гульденов. Как и прежде, 100 гульденов дал взаймы Хагенауэр. Но на это Леопольд рассчитывал. Священник же предложил на поездку почти все свои сбережения. 23 сентября они тронулись в путь. Леопольд рассчитал так. Вольфганг с Анной Марией, выехав на рассвете, проведут весь день в пути и на завтра, если все сойдет благополучно, достигнут Мюнхена. Накануне отъезда никто не спал. Леопольд занялся укладкой вещей. Анну Марию от волнения все время мутило. Наннерль мучилась сильнейшей мигренью, а Вольфганг, отбиравший сочинения, которые он хотел взять с собой, не мог усидеть на месте. Вольфганг и Анна-Мария уже устроились в нанятой Леопольдом карете, и Леопольд тщательно проверял, все ли надежно упаковано и привязано, чтобы скрыть тревогу, он безумолку давал им наставление. «Выезжайте всегда с позаранку. Ночью ехать опасно. Перед выездом внимательно осматривайте карету, особенно колеса. Если нет дождя, проследите, чтобы колеса облили водой. И никому не рассказывайте на постоялом дворе, куда и когда едете. Помните, в первую очередь необходимо заработать деньги. Не забывайте об этом ни на минуту. А ты, Вольфганг, не бросай латыни. Если потребуется, не отказывайся играть на скрипке. Тебе пригодится любой заработок. В Мюнхене и Мангейме любят музыку. Если ты сумеешь там устроиться, то и слава богу. Но помни, настоящие деньги и имя можно сделать только в Париже. Однако и расходы там велики. Сколько денег уходит на свечи, на дрова, на портных, на вино? Что верно, то верно, — прервала его Анна-Мария, с трудом удерживаясь от слез. Только смерть ничего не стоит. Да это не совсем так. Потрясенный таким взрывом отчаяния, Леопольд хотел как-то утешить жену. Но тут громко залаял Бимперль, заглушая последние слова прощания. Карета двинулась. Все сдерживались из последних сил, боясь сделать расставание невыносимым. Усталый и подавленный Леопольд поднялся к себе в комнату и бросился на кровать. Он мужественно держался весь день и вдруг вспомнил, что в суете забыл дать сыну родительское благословение. Подбежав к окну, он хотел издали благословить сына и жену, но опоздал. Дорога, ведущая к городским воротам, была пуста. Долго сидел он, не шелохнувшись. Наннерль рыдала в соседней комнате, и Леопольд пошел ее утешать. Она никак не могла успокоиться. и, наконец, он уложил ее в постель.